Он настоящий Джонни Фарнли. Здравствуй, Джонни. Здравствуйте, — ответил Гор. И впервые с тех пор, как Пейдж его увидел, лицо истца стало спокойным. В комнате установилась напряженная тишина. Казалось, все встало на свои места, и смазанная до сих пор картинка сфокусировалась. И Гор, и Марри, испытывая неловкость, смотрели в пол. Тишину нарушил сочный, властный голос Уэлкина. — И вы готовы доказать это, сэр? — Вот он, мой праздник! — произнес Марри, засунув руку во внутренний карман и снова посуровив. — Вот, пожалуйста, подлинный дактилограф с отпечатками и детской подписью Джона Ньютона Фарнли. Здесь же указаны и даты. На тот случай, если возникнут сомнения в подлинности дактилографа, я принес его фотографии, сделанные и заверенные уполномоченным комиссаром полиции в Гамильтоне. По двум письмам, присланным мне Джоном Фарнли в 1911 году, можно сравнить его подписи, отпечатки, снятые вчера, и анализ их сходства. Хорошо, хорошо, очень хорошо, — прервал его Уэлкин. Пейдж увидел, как побелело лицо Барроуза. Он никак не ожидал, что напряжение последних суток так подействует всем на нервы. Но его ожидало еще одно потрясение. Оглянувшись, он увидел в комнате Молли Фарнли. Она вошла незамеченной вместе с Мадлен и, наверное, все слышала. Увидев ее, все встали, заскрипев креслами. — Скажите мне еще раз, — обратилась она к Марри, — это правда? Марри с поклоном ответил. — Мне очень жаль, мадам. Он был мошенником? Он был мошенником, который не мог бы обмануть никого, кто хорошо его знал. А теперь, вкрадчиво вмешался Уэлкин, нам с господином Барроузом неплохо было бы побеседовать без предубеждений, разумеется. Одну минуту, столь же вкрадчиво произнес Барроуз, все по-прежнему остается незаконным. Я не видел ни одного веского доказательства. Можно мне ознакомиться с этими документами? Спасибо. А теперь, леди Фарнли, я должен переговорить с вами наедине. В глазах Молли застыло ошеломление и напряжение. Да, пожалуй, так будет правильно. Мадлен кое-что мне рассказала, — согласилась она. Мадлен успокаивающе обняла ее за плечи, но Молли стряхнула ее руку. Неброская красота блондинки Мадлен контрастировала с кипевшим гневом лицом Молли. Все вокруг застыли. Пройдя между Мадлен и Барроузом, она вышла из комнаты. В наступившей тишине был слышен только скрип ботинок Барроуза, который последовал за ней. — Господи! — воскликнул Патрик Гор. — Что же теперь будет? — Если вы успокоитесь и выслушаете меня, сэр, — сурово предложил Эллиот, — я могу вам рассказать. Его тон заставил и Гора, и Уэлкина взглянуть на него. — Мы имеем обманщика, который по какой-то причине был убит в этом пруду. — Почему и кем, мы не знаем. — Еще мы не знаем, кто украл поддельный дактилограф, — он указал на маленькую книжечку, — а потом вернул его. — Можно предположить, что вор узнал, что он поддельный. — Мы имеем историю с Бетти, которую с полудня никто не видел, и которые нашли в 4 часа пополудни в зеленой комнате полумертвую от страха. Кто или что испугал ее, мы не знаем. Не знаем, как в ее руке оказался дактилограф. Кстати, а где сейчас доктор Кинг? — Полагаю, все еще с несчастной Бетти, — предположил Гор. — Ну и что еще? — И, наконец, мы имеем некоторые новые показания, — ответил ему Эллиот и замолчал. — Вы утверждаете, что... Все терпеливо повторяли истории, которые рассказывали вчера вечером, да? Мистер Гор, в отчете о ваших передвижениях во время убийства вы были правдивы? Подумайте, прежде чем ответить. Кое-кто опровергает ваши показания. Пейдж давно сгорал от нетерпения, ожидая, что Эллиот поднимет этот вопрос. Опровергает мои показания? Кто их опровергает? Резко спросил Гор, вынув изо рта догоревшую сигару. Не обращайте на мои слова внимания, пожалуйста. Где вы были, когда услышали, как жертва упала в пруд? Гор изумленно смотрел на него. Полагаю, у вас есть свидетель. Я следил за этим старцем, он показал на Марри.